Брайан Смит. Кукла. Когда Сэм Торн вернулся в свою трехкомнатную квартиру из местного торгового центра, где работал охранником, кукла уже сидела на обеденном столе, хотя ее присутствие он заметил не сразу. Слишком устал и был рассеян. Такая работа изрядно выматывает нервы. Все, чего он хотел, это снять треклятую униформу, откупорить первую из 6 бутылок пива Old Style, стандартный ежевечерний ритуал, усесться в удобное кресло и уставиться в телевизор, ни о чем не думая. Путь в спальню лежал мимо стола, и он увидел куклу. Он увидел ее не боковым зрением, она буквально возникла прямо перед его глазами. Но на столе было много всего, много других знакомых ему предметов, и из-за этого он не сразу осознал, что он увидел. Посреди стола стояла корзинка с белыми салфетками, рядом с ней солонка с перечницей и статуэтка Ука Филдса высотой почти в полметра. Статуэтка досталась ему в наследство от деда. Сэму этот старый комик не был интересен. А вот дед был когда-то его большим поклонником. Поэтому Сэм сохранил статуэтку из сентиментальности. Кукла сидела между ног статуэтки. Обведя стол осоловелым взглядом, Сэм прошаркал по коридору прямо в спальню, где начал постепенно стряхивать с себя форму. Угрюмо нахмурившись, он дергал пуговицы на своей рубашке, чтобы поскорее снять неудобный костюм. За 6 месяцев работы охранником он успел изрядно набрать вес, и теперь тесная ткань нещадно впивалась в его телеса. Освободившись, наконец, от рубашки и отбросив ее в сторону, он облегченно выдохнул. Он запросил новую форменную рубашку и брюки еще пару недель назад. Но начальник, долбанный скупердяй, до сих пор не дал добро. Это была одна из многих причин, по которым он подумывал о смене места работы. Однако сейчас это его мало волновало. Длинная рабочая неделя подошла к концу. И все, чего он хотел, это выпить и расслабиться. Переодевшись в хлопковые спортивные штаны и футболку с Looney Tunes размером XXXL, из спальни он направился прямо в ванную в другом конце коридора. Спустив штаны до колен, он уселся на унитаз и взял из плетеной корзинки на полу старый выпуск журнала «14 Times». Он был на середине статьи о загадочном существе, замеченном в лесах возле Йорка, Пенсильвания, когда образ куклы вырвался из туманных уголков его подсознания и возник перед глазами. Внезапно онемевшие пальцы выронили журнал, глаза расширились, челюсть отвисла, горло словно сузилось, и несколько долгих секунд он не мог сглотнуть. Сердце в груди колотилось сильнее обычного, на лбу выступил пот, в подмышках росли влажные пятна. Сфинктер заднего прохода расслабился, и в унитаз плюхнулся внушительных размеров кусок фекалий, заставив Сэма вздрогнуть. Этот звук ясно даст незваным гостям понять, где находится хозяин квартиры. Можно, конечно, предположить, что человек, который подсунул куклу на стол, уже ушел. Но в этом нельзя быть уверенным. Ясно одно. Неизвестный со злобным умыслом вломился в его квартиру и посадил на стол куклу. И не просто посадил, а посадил так, чтобы Сэм наверняка ее заметил. То есть это была намеренная провокация. Поэтому, пока не доказано обратное, следует принять за факт, что преступник все еще находится в квартире. Наконец он смог сглотнуть и сделать глубокий вдох. Сердце все еще гулко стучало, но уже не так, как в первые секунды испуга. Посидев какое-то время, напряженно вслушиваясь и пытаясь уловить хоть один звук движения в квартире, он немного расслабился. Ситуация оставалась опасной. Вне всяких сомнений, его жизнь была под угрозой. Однако ему показалось, что все-таки есть небольшая вероятность того, что преступник покинул квартиру и теперь прячется где-то снаружи и ждет, пока он не выйдет, ведь выйти ему все равно придется, рано или поздно. Оставаться здесь нельзя. Нужно уходить сейчас же. Уходить и не возвращаться. Но исключать возможность того, что взломщик все еще находился в квартире и прятался, например, во второй спальне, тоже нельзя. Эту комнату Сэм выделил под кладовку, и дверь туда была почти всегда закрыта. После возвращения с работы он туда еще не заглядывал. Если взломщик где и прячется, то наверняка там. Не потрудившись подтереться, Сэм оторвал задницу от сиденья унитаза и подтянул штаны, стараясь двигаться как можно тише. Он не хотел, чтобы тот, кто засел у него в квартире, услышал шум. Разумеется, он не сможет не издавать ни звука до бесконечности, но сейчас любое, даже малейшее превосходство пойдет ему на пользу, так что попытаться стоит. Осторожно переступая босыми ногами, он подошел к выходу из ванной, приложил ухо к закрытой двери и прислушался. Он не услышал ни намека на движение, шепот или любые другие признаки присутствия человека. В верхнем ящике прикроватной тумбочки лежит глок. Он доберется до него в считанные секунды, если только сможет взять себя в руки, открыть дверь и выйти. Он положил правую ладонь на дверную ручку, аккуратно обхватил ее и помедлил еще пару секунд, по-прежнему прижимая ухо к двери. До его слуха доносился лишь тихий гул работающего кондиционера. Он выдохнул и решился. Что бы там ни было, время на войне дорого вдвойне. Надо пошевеливаться и валить отсюда, если хочешь дожить до завтрашнего дня. Позволив себе потратить еще одну лишнюю секунду, чтобы настроиться, он распахнул дверь и пулей бросился по коридору ко второй ванной. Он был уже в спальне и почти успел добежать до тумбочки, но запнулся о складку на старом ковре и рухнул на пол. Лбом он ударился об угол тумбочки, и на голове открылась кровоточащая рана. Пока он падал, перед глазами все плыло. Когда в голове немного прояснилось, он обнаружил, что кровь залила ему глаза, а в висках пульсирует кровь. Он вытер кровь и медленно сел, поморщившись от острой боли, вызванной этим движением. Вспомнив об опасности, он быстро посмотрел на открытую дверь спальни. В комнате было пусто. Он слегка расслабился, подумав, что это верный признак того, что преступника в доме уже нет. Иначе он или она непременно прибежал бы на резкий и громкий звук его падения. Превозмогая боль, Сэм поднялся на ноги, выдвинул верхний ящик тумбочки и достал глок. Глядя на пистолет, он облегченно вздохнул. До этой секунды мысль о том, что взломщик мог украсть пистолет, не приходила ему в голову. Но пистолет был на месте. И сам улыбнулся. Ситуация по-прежнему оставалась крайне неприятной, но заряженная пушка в руке уравняла шансы. «Пора браться за дело», – подумал он. Осмотр спальни показал, что никто не спрятался ни под кроватью, ни где-либо еще. Не то чтобы он ожидал чего-то иного, просто обыскать спальню было необходимо хотя бы из соображений аккуратности. После этого он прошел по коридору к другой спальне. Остановившись перед закрытой дверью, он прислушался и, не услышав ни звука движений внутри, открыл дверь и вошел внутрь. Комната была завалена хламом, но людей в ней не было. Сэм подошел к окну и оглядел парковку перед домом. Время было позднее, и народу на стоянке почти не было. Одного человека он узнал. Это была Люси Остин, симпатичная соседка из квартиры снизу. Он наблюдал за тем, как Люси села в свою серебристую сонату, выехала с парковки и уехала, наверное, на очередной марафон по барам. Она частенько так делала. Сэм знал, потому что уже некоторое время внимательно за ней следил. Когда Люси уехала, он пристально осмотрел остальные машины на стоянке. Ни одной незнакомой или подозрительной машины. Никаких фигур в черных капюшонах на задних сиденьях. По крайней мере, насколько он мог разглядеть. Было уже темно, а натриевые лампочки в фонарях давали мало света. Как ни крути, времени оставалось мало, и он это понимал. Кем бы ни был таинственный взломщик, он еще вернется. Действовать нужно немедленно. Поэтому он поспешил назад в спальню, достал из шкафа большую дорожную сумку, расстегнул молнию и поставил ее посреди кровати, а глок положил рядом. Затем он принялся быстро заполнять сумку одеждой и предметами первой необходимости, пытаясь запихнуть в нее как можно больше вещей. Для этого ему пришлось не раз бегать в другую спальню, где хранилась большая часть самых ценных вещей. Он хотел бы взять еще много чего, но был просто не в состоянии все унести. Это вызвало в нем ярость и острое чувство утраты. С каким удовольствием он придушил бы сейчас человека, который подсунул ему куклу на стол. Наконец, со сборами было покончено. Сумка была забита под завязку. И Сэму едва удалось застегнуть молнию. К тому времени он уже переоделся в более подходящую одежду и был готов уходить. Он взял пистолет и засунул его за пояс брюк. Затем он схватил широкий ремень сумки, перекинул его через плечо и вышел в гостиную. И застыл на месте. Люди в черных масках поджидали его там. Присмотревшись повнимательнее, он обнаружил, что среди них была одна худенькая женщина с маленькой грудью. Взломщиков было четверо, и все они были в черном и, судя по всему, безоружны. Дверь за их спинами была открыта настежь, но через секунду в комнату вошел еще один незваный гость в маске и захлопнул дверь. Пятый был крупнее остальных, даже крупнее самого Сэма. Оружия при нем также не было. Вот тупые мудаки. Сэм бросил сумку на пол и направил на них пистолет. «Мои поздравления! Вам удалось меня выследить!» «Надеюсь, преследование доставило вам удовольствие, потому что сейчас вы все равно подохнете». Сэм несколько раз нажал на спусковой крючок, но ничего не произошло. Никто из незнакомцев не издал ни звука. Они просто в упор смотрели на него. В обойме не было патронов. Эти ублюдки вытащили все до единого. В сумке у него еще были боеприпасы, но он понимал, что попросту не успеет их достать. Боковым зрением он уловил металлический блеск. Он повернул голову в сторону зала. На столе были разложены инструменты. Инструменты и куклы. Он моментально понял, что они задумали, и не мог допустить этого. Их намерения были ужасны. Одна мысль о том, что ему предстоит, была невыносима. Ему оставалось только одно. Он опустил голову, сжал зубы и бросился прямо на них в надежде, что ему удастся пробиться сквозь них к выходу. На какую-то долю секунды ему показалось, что он и правда сумеет добраться до двери. Он застал их врасплох. Двоих взломщиков он сбил с ног, и те повалились на пол. Еще одному он нанес удар в подбородок такой силой, что тот едва устоял на ногах. Но их было слишком много. Они быстро опомнились и окружили его. Не обращая внимания на вопли и сопротивление, его поволокли в кухню и силой уложили на пол. В рот ему засунули тряпку, чтобы заглушить крики. Женщина опустилась рядом с ним на колени и скальпелем разрезала его рубашку. Сэм стал сопротивляться еще яростнее, вкладывая нечеловеческие усилия в каждую попытку вырваться, но держали его крепко. Острым лезвием скальпеля женщина сделала глубокий вертикальный надрез до линии пояса. Боль была невыносима, из раны толчками била кровь. Он изо всех сил пытался освободиться, в то время как женщина, только сейчас он заметил на ее руках хирургические перчатки, сунула обе руки в рану и начала вырезать его внутренности. Отрешенный от происходящего частью сознания, Сэм отметил, что женщина явно знает, что делает, и обладает профессиональными знаниями в области анатомии. Но, корчась от боли и истекая кровью, сосредоточиться на этой мысли было трудно. Сэму казалось, будто эта пытка продолжается сотни миллионов лет. Один из незнакомцев на секунду исчез из вида, а затем вернулся, держа в руках несколько кукол. Он передавал их женщине одну за другой, а та, в свою очередь, засовывала их в его растерзанный живот. Кукол было 5. 5 кукол Барби. Вне всяких сомнений, по одной за каждую девочку, за каждую дочь каждого из незнакомцев. Символическое возмездие настигло его. Сэм понимал это, потому что в течение нескольких лет он совершал то же самое с трупами их детей. Ему не нужно было видеть лица этих людей или слышать их голоса, чтобы быть в этом уверенным. Он думал, что предусмотрел все – постоянные переезды, смены имени – но каким-то непостижимым образом им удалось его выследить. Он силился сказать что-нибудь в свое оправдание, пока жизнь покидала его, но боль была слишком сильной. Знаменитый убийца-кукольник отправлялся прямо в ад, захлебываясь собственной кровью. Конец рассказа. Эксклюзивный перевод Анны Домниной. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора. Sure, you can be saved. And he said life is full of choices, and he sees all the bad ones that you've made. And I said, yeah, you're right, I'll probably go to hell. But goddamn all the stories I can tell, 'cause I'm so lost, I can't find my way. All my pieces glued together for the world to see. Mistakes I've made consume my soul, till there's nothing left of me. Go easy down there.